черт! Я сейчас много бы отдала за горячий душ и кусок мыла. Хиггс повернулся к столу, на котором было разложено все их оружие. Да, не густо. А вот все, что мы имеем. Он осматривал боеприпасы, мечтая, чтобы они утроились под его взглядом. У нас 4 винтовки и примерно по 50 зарядов на каждую. Не слишком. Около 15 гранат М40 и 2 огнемета, наполовину пустых. К тому же один из них поврежден. Еще остались невредимыми 4 комплекта караульных роботов с их сканерами и дисплеями. Он подошел к еще не распечатанным ящикам и вскрыл один из них. Рипли тоже подошла взглянуть на содержимое. Там помещалось автоматическое оружие. В другом ящике были отдельно упакованы прилагавшиеся к этому оружию видеоустройства и детекторы движения. «Выглядит неплохо», — сказала Рипли. «Действует тоже». Хиггс закрыл ящик. «Ну, если бы их не было, можно было бы сразу вскрывать вены. А с ними наши шансы немного выросли. Но это все же лучше, чем ничего. Беда в том, что нам бы надо 100 таких штуковин и в 10 раз больше боеприпасов к ним. Но я благодарен судьбе и за эту удачу». Он провел костяшками пальцев по пластиковому корпусу ящика. «Если бы они не были так упакованы, их разнесло бы, как все остальное в машине». «А что заставляет тебя считать, что у нас есть шанс?» — спросил Хадсон. Рипли проигнорировала эту реплику. «Через какое время сюда может добраться помощь?» Хиггс задумался. Он был слишком поглощен проблемой, как выжить сейчас, чтобы думать о помощи извне. «Наша миссия должна была быть закончена еще вчера. Ну, значит, за нами могут прислать...» Компьютерный техник удрученно всплеснул руками. «Да нам здесь не продержаться и 17 часов. Эти твари явятся сюда раньше, чем мы ждем. Они доберутся до нас раньше, чем нас хватятся на земле. А когда нас найдут, высосанными и засушенными, как те колонисты, которых мы сожгли на уровне С, как Кроу и Дитрих...» И он зарыдал. Рипли указала на молчаливо наблюдавшую эту сцену ящерку. «Она прожила здесь дольше, без оружия и без опыта. Ведь колонисты вообще не знали, что им угрожает. Мы же знаем, чего можно ожидать. И у нас есть оружие. Нам не надо очищать колонию от чужих. Все, что мы должны сделать, это продержаться пару недель, быть подальше от них и остаться в живых». Хадсон горько рассмеялся. «Ага, пустячок. Всего лишь остаться в живых. Дитрих и Кроу тоже живые. Но мы здесь. У нас есть какое-то оружие, и мы знаем, что происходит. Нам всем нужно собраться с силами. И тебе тоже, Хадсон. Потому что ты нам нужен. И мне надоели твои комментарии». Он открыл рот, чтобы возразить, но она еще не закончила. «Теперь отправляйся в центр управления и собери всю информацию о здешних помещениях. Конструкторские чертежи, схемы техобслуживания, все, что найдешь. Я хочу знать расположение вентиляционных труб, тоннелей для осмотра электрооборудования, подвалов, всех проходов в это крыло колонии. Я хочу видеть все нутро этого здания».